Как я не уговаривал ее одеться попроще, но сапожки, платье и пальто — наше все. Подозреваю, в своем многодетном колхозе ей часто приходилось носить, что попало, поэтому сейчас, когда появились деньги и возможность покупать красивые вещи, Наталья отрывалась. Впрочем, меня этот вопрос не особо волнует, поскольку средства на это тратит сама модница. А еще я точно знаю, что часть своей новой немаленькой зарплаты она тайком пересылает родне. Смешная, как будто я ей запрещать буду. Профессор, приведший себя в порядок по случаю выхода в свет, смотрится очень неплохо рядом с моей подругой. Вот бы ей им заинтересоваться. А что, мужик умный, рукастый, он как лихо всю лабораторию сам оборудовал. А то, что немного не приспособлены к жизни, так это пройдет. И сам он с интересом на свою спутницу поглядывает. И уж точно ей с ним будет лучше, чем с Гришей, который ни ам, ни ням. По случаю присутствия дамы на каблуках перемещаемся мы степенно. Бившими от нетерпения копытами парням приходится подстраиваться под наш неторопливый шаг. И правильно, субординацию никто не отменял. Да и строго здесь, кругом охраны из солдатиков, видны замаскированные огневые точки. Объект-то все же военный. Сам на себя непохожий шаман с мученическим видом пристроился, наконец, за нашими спинами и перестал мельтешить перед глазами. Легкую пластику мы с метелицей наловчились ему наводить на мах. Чуть-чуть расширить скулы, изменить линию носа, глаз и ушей. И вот уже перед вами совсем другой мужчина. А фигура... Ну, мало ли в Москве крепких парней. Да только на этой тусовке почти каждый второй мог похвастаться неплохими физическими данными. Плохо только, что его прокачанное жизнью тело через небольшой промежуток времени сбрасывало наши настройки и возвращалось к исходному состоянию. Но все равно маскировка работала. А то, что приходилось обновлять раз в несколько дней, не беда. Я и себе наловчился небольшие изменения вносить, но тоже приходилось подновлять периодически. Вежливо раскланиваясь с изредка встречавшимися знакомыми, мы добираемся до вожделенного места, и Наталья царственным кивком отпускает парней в свободный поиск. С довольными лицами они ужами ввинчиваются в небольшую толпу и скрываются с наших глаз. «А вы, Геннадий, почему не с ними?» — интересуется спутник моей подруги. «Вы, Александр Леонидович, как-то говорили, что мало разбираетесь в самих доспехах. Открою вам страшную тайну. Я в них не разбираюсь от слова «совсем». Бушарин немного разочарованно начинает нас развлекать рассказами о применении тех или иных видов вооружений, а я, наконец, соображаю, чего он хотел. Он же с Наташкой наедине хотел остаться, а я ему всю малину обламываю. Срочно надо смыться. Глядишь, и заинтересуется девка. Простите, что перебиваю, но если вы, Александр Леонидович, развлечете мою тетю, то я все же проберусь поближе. Когда еще такая возможность предоставится? Конечно, конечно, Гена. Идите, мы постоим здесь». Довольный, как кот, дорвавшийся до сметаны, профессор отпускает меня следом за парнями. Приходится, изображая интерес, двигаться в толпу. Впрочем, врать не буду, действительно интересно. Если остальное вооружение похоже или имеет аналоги в моем мире, то МБК — это чисто местный прикол. Вблизи фигуры боевых доспехов казались эдакими уснувшими на страже гигантами, готовыми вот-вот проснуться и ринуться на врага. Матовые забрала скрывали отсутствие пилотов, поэтому общий вид был очень даже угрожающим. На самом деле, конечно, пустые гнезда штатного вооружения и отсутствие наспинных движков ясно показывали, что это всего лишь устрашающие, но абсолютно безобидные в настоящий момент механизмы. Однако впечатление производили, это да. Потихоньку обошел строй застывших рыцарей, заинтересовавшись лишь парочкой необычного вида. Небольшого размера, по сравнению с остальными, сделанные явно из более легких материалов доспехи, оказались не МБК, а МРМ – мобильный разведывательный модуль. Выставленные на обозрение характеристики в основном касаются износа отдельных узлов, а то, что мне интересно, зашифровано различными аббревиатурами. Оглядываюсь в поисках парней и нахожу их неподалеку, у экземпляра номер 43. Притаскиваю, несмотря на сопротивление, к заинтересовавшим меня образцам. «Это для разведчиков. Тихие, быстрые, очень юркие. В общем, для разведки самое то», — поясняет мне Алексей. «Или для курьеров. Но очень легкие. Работают обычно от воздуха, но можно и с землей летать. Просто тогда в маневренности и скорости сильно потеряешь. Весь смысл пропадет». «Это да». Разбираясь в вопросе, с удивлением узнал, что так хорошо прокачанные воздух у шамана и земля у земели вовсе не их рабочие стихии. Точнее, не так. Энергию этих углов у них вытягивает энергоконтур на зарядку и управление, а сами они в бою оперируют двумя оставшимися. И, соответственно, чем больше энергии боец способен отдавать энергоблоку, тем дольше он может находиться в небе. Леха, по его словам, мог без перерыва налетать около 6 часов, Олег чуть больше, около 7, но стили полета при этом у них кардинально различаются. Те, кто летают на воздухе, накачивают жизнью организм и хорошо держат перегрузки, то есть их доспехи затачиваются на маневренность и воздушный бой. А вот земляне переносят перегрузки только чуть лучше обычных людей. Зато в бою могут ударить огнем или молнией. Для них доспехи делают более защищенными, в том числе и жаропрочными, чтобы сами от своего огня не пострадали. Потому что безвредно для них лишь само воздействие, а температура в несколько тысяч градусов не очень. Ну и используют их наподобие фронтовых штурмовиков. Против воздушных противников они не особо сильны, зато на земле после них выжженная равнина. Сам в таких летал? Всего несколько раз. Неуютно мне в них, как в скорлупке. На них двойной контур ставится, чтоб скорость увеличить, а значит, из боевой мощи только классика. На таких в бой вообще нельзя вступать, только улетать от противника. Ясно. Взять или не взять? А вы себе приглядели что-то? Сомневаемся пока. У 5-го явно закрылки помяты, зато все приводы и шарниры в нормальном состоянии. Плюс забрало сколото в одном месте. А у 83-го 2 привода точно под замену просятся, видно, что вскрытые. Остальные с виду в порядке, но там еще по шлему явно чем-то долбануло. Неизвестно, что теперь из начинки уцелело, — отчитался шаман. В процессе разговора мы осторожно переместились в сторону от конкурентов, чтобы не подслушивали. Нечего рыбные места выдавать. — А у тебя что? — оборачиваясь к земле. — Однозначно 46-й. Там поломки только выглядят страшно, а на самом деле ерунда, чинится легко, да и не критичные они. Но если не получится, можно 38-й, тоже хорош. «А чего тогда у 43-го терлись?» Парни слегка мнутся, но потом все-таки признаются. «Спорили, как можно добиться таких повреждений. Там, похоже, пилот либо крышу ангара спиной пробил, либо плечом что-то поймал, на шлеме характерные сколы. Вот нам и интересно стало. Потому что после этого он грохнуться должен был, а на корпусе ни царапинки». Смотрю на них с умилением. «Наверное, просто шлем от одного доспеха к другому приделали». Мои пилоты смущенно переглядываются. Видимо, такая простая мысль им в голову не пришла. Вот что значит инерция мышления. Метелица молчит. Ему доспех не вытянуть, хотя если взять МРМ, на 2 контурах полетать сможет. Уступать нормальным пилотам, конечно, будет сильно, но с другой стороны, с кем тут нам особо воевать? Еще раз осмотрев все образцы, возвращаемся к сладко воркующей парочке. Отозвав Наталью, передаю ей бумажку с инструкциями и чековую книжку. На сам аукцион, к сожалению, пускают только приглашенных и их титулованных спутников. Хорошо еще у профессора все в порядке с происхождением, будет у подруги хоть какая-то поддержка. Объявляют начало, и наши спутники удаляются в помещение. Дальше от нас ничего не зависит. Пока ждем, идем разглядывать остальные образцы. Но парни делают это вяло, думая о своем. Один Ваня, с самого начала ни на что не рассчитывавший, охотно обсуждает со мной достоинства тех или иных экспонатов. Довольно долго тремся в оружейном ангаре, откладываем понравившиеся образцы, но сами их купить опять не можем. И тут дискриминация по титульному признаку. Хорошо еще, что здесь, как в магазине. Накладываешь в тележку и расплачиваешься, аукцион распространяется только на тяжелую технику. Таких, как мы, много, и в основном все тоже ждут свое начальство. При нас только один набрал 3 полных телеги автоматов и расплатился, забрав товар. Воевать, что ли, с кем собрался? Патроны, кстати, благоразумно не продаются совсем. Их придется покупать отдельно. Небольшое оживление у парней наступает только в закутке с обвесом для МБК. Сила силой, но и иметь что-нибудь на крайний случай не помешает. Ожидаемо, все легкое вооружение уже разобрано, но нам и тяжелое сгодится. Тележка явственно проседает под выбранными образцами, приходится идти за второй. Мысленно прикидываю сумму заказа и понимаю, что надо останавливаться. Не последний раз затариваемся. И так в последнее время нажитое непосильным трудом разлетается по ветру, а еще неизвестно, как Наталье отторговаться удастся. Шаман с метелицей остаются с товаром дожидаться нашей дворянки с приглашением и чековой книжкой, а мы с земелей идем ее встречать. Олег, несмотря на свой тяжелый характер, нравится мне из этой троицы больше всех. Он как-то внутренне их старше. И еще с ним хорошо молчать, поэтому мы просто стоим на мартовском солнышке и ждем. Наталья с профессором вываливаются с аукциона потные, раскрасневшиеся, но счастливые. В порыве чувств девушка обнимает меня, но потом сразу вспоминает, где находится, и принимает свой обычный для людных мест величавый вид. А глаза по-прежнему светятся азартом. «Все купила. Вот отчет», — сует мне в руку измятый листочек. «Ого! Да это она молодец! За наши деньги 6 доспехов отхватила!» Отступаю, оглядывая девушку с подчеркнутым восхищением. «Могешь!» Она сразу смущается и начинает тараторить в своей обычной манере. «На твои МРМ вообще кроме меня покупателей не было. Их по начальной стоимости отдали. За 5-й немного поторговаться пришлось, но не сильно. Там дядька быстро сдулся. На 38-й и 46-й тоже не сильно повысили. А вот за 83-й много желающих было побороться. Я твой лимит немножко превысила. Но ведь это не страшно, правда?» Она еще спрашивает. «Я на эти деньги ожидал всего 3, максимум 4 доспеха взять, а она 6 отхватила». «Умница!» — по слогам говорю ей, чтобы не волновалась. «Ты самая умничная умничка в мире. Лучшая девушка на свете». Наташка смущается и краснеет еще больше, но легкий целительный импульс, переданный через руку, быстро приводит ее почти в норму. «Устала? Переволновалась? Давай сейчас вон туда сходим», — показываю на ангар с оружием, — «и домой». Радостная Наташка вцепляется снова в руку Бушарина и нетвердой походкой следует к входу. Передавая ее профессору, дал еще волну жизни, посильнее первой, но, видно, и этого недостаточно. Впрочем, Александр Леонидович не выказывает раздражения к прижимающейся к нему девушке. Наоборот, явно доволен и счастлив. Поскандалив немного в торговом помещении, пока мы отсутствовали, какие-то ушлые люди пытались отбить у шамана с метелицы сложенный в тележке товар, мотивируя это отсутствием приглашения. И, оплатив покупки, вызываем такси, которым я предупредительно отправляю нашу парочку вдвоем. Может, и выйдет, что из моего неумелого сводничества. Отправляемся с парнями следом на 2-й машине. Хорошо еще, что приобретение нам доставят на указанный адрес только завтра. Работать еще и сегодня вечером на разборке нет ни сил, ни желания.